Глава 12. Максим вернулся в пустую гостиную. С крыльца доносились голоса Бориса и супругов Савиньи. Виктория ушла в ванную, чтобы привести себя в порядок перед следующим раундом. Мансо был один, и его вдруг осенило. Нужно аккуратно пристроить смартфон между фигурками святых и рамкой с фотографией на тяжелом комоде справа, чтобы в кадр попала та часть комнаты, где состоится беседа с девушкой. Выполнив задуманное, он отступил на несколько шагов, убедился, что телефон не видно, и перевел взгляд на фотографии. Жак Савиньи с ружьем в руке позировал с друзьями-охотниками у туши убитого оленя перед деревянной хижиной в лесной чаще. В горле у Мансо появился комок. Прекрасное, величественное и гордое животное, полное жизненной силы, никому не сделавшее зла, стало жертвой кучки кровожадных мужчин, почему-то считающих охоту благородным видом спорта. Максим был убежден, что индивидуум, равнодушный к мысли о том, что его поступки могут кого-то заставить страдать или даже стать причиной чьей-то смерти, легче переходит к агрессии и способен совершить кровавое преступление. Подобные мысли очень мешали сохранять беспристрастность, предписанную тем, кто охраняет закон, и отрицали презумпцию невиновности. Увы, реальность часто их подтверждала. Дверь скрипнула и закрылась, голосов стало не различить. По кафельному полу холла кто-то прошел. Максим, включив режим полета, нажал на экран, чтобы запустить запись, и быстро убрал руку. «К нам гости!» — сообщил Борис с другого конца комнаты. Максим нахмурился, и напарник счел нужным пояснить. «Я только что заметил в конце дороги белый фургон с логотипом Smart Media. Нужно оградить периметр лентой». Максим гадал, как журналисты узнали о возвращении девушки. «Эти проныры все время нас обгоняют. Мы напоминаем неповоротливых коров, которые пасутся на лугу и равнодушно наблюдают за металлическим чудищем, стремительно проносящимся мимо». В дверях появилась Виктория, Мари приобняла дочь за плечо. Максим заметил, что девушка чуть отстранилась и похвалил себя. Хорошо, что додумался скрытно сделать запись. Позже, пересматривая видео, он сумеет выделить знаки невербального языка и детали, которые мог пропустить. Борис, договорив по телефону, жестом пригласил молодую женщину присесть. «Можем начать, если ты готова», — мягко сказал Максим. Она моргнула в знак согласия. «Мы не просим выдать всю историю целиком, это можно сделать позже. Сейчас нас интересуют последние часы, приведшие тебя сюда. Времени мало. Если мы хотим поймать твоего похитителя, важна каждая деталь». В ответ безмолвный кивок. Борис включил цифровой диктофончик и положил его на журнальный столик перед Викторией. «Итак», — начал Максим, — «ты сказала, что тебя засунули в багажник. Знаешь кто?» Виктория сжала кулаки, шумно сглотнула и покачала головой. «Тебе неизвестно его имя или есть другая причина?» Виктория ответила не сразу, потом шепнула голосом, легким как перышко, планирующее в напряженной тишине. «Я не знаю, кто он». «Мужчина?» Вновь кивок. «Опишешь его?» — вступил в разговор Борис, решив перехватить инициативу. Виктория зажмурилась, с длинных ресниц сорвались две слезы, она судорожно стиснула кулаки и не издала ни звука. «Помнишь, какого цвета у него волосы? Глаза? Он высокий или низкий?» Виктория не открывала глаз, по ее щекам пролегли две соленые дорожки, коленки стукнулись одна о другую, и Максим понял — она замыкается, формирует прочный панцирь, чтобы отгородиться от мучительных воспоминаний. Он незаметно покачал головой, и Борис выключил запись. «Давай ненадолго прервемся. Дать тебе воды». Виктория молча кивнула, жандармы встали, и в этот момент завибрировал телефон Павловски. Он ответил, а Максим пошел на кухню за водой. «Эмма не смогла до тебя дозвониться. Она велела передать. У нее есть то, что ты ищешь. Они с Ахмедом сейчас подъедут». Он хотел спросить, что за очередную хитрость устроил напарник, но не стал, чтобы не услышали Мари и Жак Савини, сидевшие рядом за столом. Нечего создавать у гражданских впечатление, что жандармерия не координирует свои действия. Максим вернулся к Виктории, Борис последовал за ним, и они молча подождали, пока девушка пила воду. Минуту спустя в дверь позвонили. Виктория вздрогнула, несколько капель попали на поношенную голубую футболку с названием американского университета. Мари открыла, и жандармы услышали голос Эммы. Борис призывно махнул рукой. «Дома садили журналисты», — бросила она, не замечая Викторию. «Держи, Максим, я нашла». Она протянула ему цепочку с образком. Он взял украшение и на ладони протянул Виктории, заслужив улыбку. «Это ведь твое, да?» — спросил он. «Мое». Девушка все еще улыбалась. «Спасибо». «Я подумал, ты будешь рада его вернуть». Она наградила жандарма нежным взглядом, ее глаза блестели от волнения. Эмма прервала паузу. «Ладно, работайте. А мне надо выручать Ахмеда, его уже зацапала Зиглер. Придется обломать им кайф». «Скоро прибудет полицейское подкрепление», — сообщил Борис. «Постарайтесь сдержать любопытных и отвадить журналюк, вам ясно?» «Слушаюсь», — Эмма подмигнула Максиму и удалилась. Жандармы вернулись на свои места. Лицо Виктории прояснилось. Она погладила цепочку большим пальцем, улыбнулась, глубоко вздохнула и посмотрела им в глаза. «Думаю, я готова», — объявила она. Борис нажал на кнопку записи, и маленькая синяя лампочка осветила его ладонь. «Можешь рассказать, что случилось перед тем, как ты оказалась в багажнике?» — спросил Максим. Виктория откашлялась и начала. «Тот, кто меня запер, он избил меня в энный раз. Так лупил по ребрам и животу, что я несколько раз теряла сознание и даже не сопротивлялась, думала, что умру. Надеялась умереть. Потом я будто провалилась в черную дыру, а когда очнулась и открыла глаза, вокруг было совсем темно. Я едва смогла вытянуть ноги и подумала, что меня вернули в подвал. Я ошибалась. Мы двигались, меня раскачивало слева направо. Шумел двигатель, и я сообразила, что лежу в багажнике». У Виктории пересохло в горле. Она взяла стакан и сделала несколько глотков. «Когда машина замедляла ход или останавливалась, я начинала орать и изо всех сил колотила по крышке багажника. В какой-то момент багажник открыли». «По-твоему, сколько времени прошло с момента, когда ты очнулась?» — спросил Максим. «Ну, не знаю. Четверть часа, 20 минут. А может, час. Это важно?» «Поможет определить, откуда тебя увезли. Ладно, оставим пока эту тему. На время. Ты узнала человека, открывшего багажник? Видела его лицо?» «Кажется, это был подручный. Того, кто меня похитил». «Подручный?» — переспросил Борис, склонив голову на бок. «Да, я так его называла. Никогда не видела, но часто слышала второй голос, когда была...» Она вздохнула, безвольно опустив плечи, и надолго закрыла глаза. «Все хорошо, Виктория», — шепнул Максим, удержавшись от желания положить ей руку на плечо. К Элоди ему было так же трудно прикоснуться. Он прогнал посторонние мысли и не без усилия вернулся к реальности. «Будем двигаться последовательно», — сказал он. «Ты разглядела лицо подручного?» Девушка нервно дернула головой. «Он натянул на лицо какой-то чулок, а на голове у него была бейсболка». «Что случилось потом?» — спросил Борис, прервав затянувшуюся паузу. «Я умоляла не убивать меня, отпустить, клялась, что никому не скажу». Она посмотрела на Максима и продолжила. «Он молча слушал, как я плачу, потом снова запихнул в багажник. Я кричала и барабанила по крышке без остановки, потом обессилила, лишилась голоса и прекратила. Наверное, заснула, а потом крышка вдруг открылась, и он меня вытащил. Мы были в лесу, он велел закрыть лицо руками и ушел. Оставил меня там, но живую». Из уголка глаза Виктории выкатилась слеза, и она уронила лицо в ладони. «Сколько времени прошло до освобождения?» «Понятия не имею», — пожала плечами она. «Прикинь, попытайся навскидку», — попросил Максим. Виктория вытерла мокрую от слез руку и продолжила. «Я же объяснила, что заснула. Выдохлась. Часа 2 или 3». Максим покивал, пытаясь прикинуть в уме расстояние. «Человек, перевозивший тебя в багажнике, может быть похитителем?» — спросил Борис. «Нет», — отрезала Виктория, нахмурив густые брови. «Откуда такая категоричность? Ты же никогда не видела его лица». «Просто знаю, и все. Голос, запах, походка, рост — все другое». «Выше? Ниже?» «Ниже». «И ты за все эти годы ни разу не видела его лица, ни глаз, ни волос?» Она покачала головой. «Кажется, он брюнет, а руки заросли черными волосками. Их я изучала много лет, запомнила каждый волосок». «Есть ли у него какая-то особая примета?» — вмешался Павловский. Виктория помотала головой. Максим почувствовал, как она напряглась. «Борис слишком давит. Сейчас не время. Девушка 10 лет жила в изоляции, терпела всяческие ужасы. Никому пока не известно, что именно изувер заставил ее вынести. Если они хотят его поймать, нужно сосредоточиться на последних мгновениях сразу после освобождения Виктории». «Ты не против вернуться чуть назад?» — спросил Максим, облизнув пересохшие губы. «Ты брела по лесу и дошла до дороги, так?» «Да». Голос Виктории сделался слабее. «Прости, что надоедаю, и все-таки сколько времени это заняло?» «Как минимум час». «Ты знаешь, почему подручный отпустил тебя именно в этом месте?» Виктория медленно скрестила ноги, потом руки. Цепочка свисала из тонких белых пальцев, как золотой ручеек, который оставляет на песке сверкающий след, прежде чем испариться. Максим снова почувствовал, что девушка насторожилась. «Пора сворачивать беседу, дальше дело все равно не пойдет». «Ладно», — начал было он, но Борис, понимая, что они остаются ни с чем, сделал последнюю попытку. «Скажи, Виктория, там, где тебя держали, ты была одна?» Молодая женщина замерла на несколько долгих секунд, потом открыла рот, как будто собираясь ответить, но в последний момент передумала.